Глава вторая. Мистер Лоу срывает банк. Некоторое время спустя вся компания перешла во внутреннюю залу, где шла игра. Как и главная комната, эта зала была полна народу. Посредине стоял зеленый стол, за которым сидел банкомет, окруженный несколькими светскими юнцами, игравшими в бассет. Примечание. Бассет от итальянского «бассета». Карточная игра, похожая на «Фараон» и «Ланскнехт». Она введена была во Франции в 1675 году. Послом Венецианской республики, который всю жизнь играл в бассет. Это предательская игра, так называют ее французы. Бассет и его родные братья, «Фараон», «Фиорентини», «Ланскнехт» полновластно господствовали в течение 30 лет над парижским обществом. Буало говорит, что это одна и та же чума под различными именами. Частая перемена названия азартных игр в значительной степени объясняется запрещениями. Игра в бассет происходит между банкометом и понтерами, которых обыкновенно бывает четверо. В первую игру каждый понтер брал 13 карт одной масти, это называлось ливром, потом из них выбирал одну, на которую клал деньги, то есть делал ставку. Конец примечания. Игра вызывала большой интерес. Играющие делали крупные ставки, быстро опорожнивая свои кошельки. Новые участники приставали к ним, и игра пошла весело, приблизительно с тем же результатом, с каким началась. «Не желаете ли и вы присесть, мистер Лоу?» — спросил Гарри. «Немного после. Мне хочется, чтобы банк возрос перед тем, как взять его», — сказал Лоу. «Я хочу показать нашим друзьям, как играть в бассет, и дать урок вот тем господам», — прибавил он, указывая глазами на банкомета и крупье. Примечание. Крупье от круппе — лучшая часть в каком-нибудь предприятии. Тот, кто имеет долю в выигрыше или проигрыше игрока. В более узком смысле это имя присваивается тому, кто побуждает делать ставки, держит карты и громко называет вышедшие из колоды, наконец решает споры между играющими. Иногда крупье — лицо, которое ведет игру за счет банкомета. Некоторые доходят, что это название было дано в насмешку. Крупье постоянно находился за игроком «pre la croupe» — за спиной. В игорных домах крупье — особая должность. Он помогает постоянно банкомету и берет на себя всю техническую часть игры. Он громко взывает в начале игры: «Делайте ваши ставки, господа!» и роковым голосом объявляет в конце результат. Во время игры крупье чувствует себя центром общего напряженного внимания. Громко и важно, словно священно действуя, он произносит свои возгласы. Занятие крупье очень прибыльно, так как он получает в свою пользу процент с выигравшего. Конец примечания. «Я рад, что вы так уверены», — заметил Арчер. «Когда я впервые держал карты и брал стакан с костями, тут тоже был уверен в выигрыше, но теперь я уже не так хладнокровен». «Успех в игре может сделаться предметом уверенности при некотором расчете», — прибавил Лоу. «Я сам когда-то играл плохо, но теперь научился. Хотите, Гарри, сыграть со мной на половину выигрыша или проигрыша?» «С удовольствием», — ответил тот. «Играйте за нас обоих и делайте какие угодно ставки». При этих словах Чарли Каррингтон, сидевший за зеленым столом, поднялся со своего места, громко броня свое невезение. Лоу тотчас занял его место. Гарри стал подле, чтобы наблюдать за игрой. Равнодушие Джона изумляло его. Он уже стал подумывать, что поступил опрометчиво, приняв предложение. Однако скоро переменил свое мнение. Хотя Лоу и казался беспечным и продолжал весело разговаривать, но счастье сопутствовало ему. Он с успехом переходил от ставки в 20 геней к 30. Когда эта большая ставка была выиграна, Гарри не мог сдержать своего возбуждения, но Лоу остался совершенно спокойным, и хотя все начали тесниться вокруг него, хотя взоры всех обратились в его сторону, шотландец, казалось, менее чем кто-либо интересовался ходом игры, показывая тем, что обладает не только большим умением, но и необыкновенным хладнокровием. «Не уйти ли уже?» — шепнул ему Гарри. «Не беспокойтесь», — возразил ему Лоу. «Я еще ничего не сделал. Очень жаль было бы не продолжать игры. «Хорошо, делайте, как хотите», — сказал Гарри. «Черт его знает», — прибавил молодой человек, обращаясь к Арингтону. «Он играет так хладнокровно, словно ставит на карту несколько крон. Банкомет едва в состоянии раскладывать карты. Смотри, как у него дрожат руки». «Он знает, на что обречен», — засмеялся Лоу. «Клянусь небом, никому еще не приваливало такой удачи», — воскликнул Карингтон. «Неудача — это умение», — возразил Лоу. «Я говорил вам, что выиграю. Я всегда выигрываю». 60, — прибавил он, обратившись к банкомету. Примечание. «Идти, играть банк» — выражение, употребляемое в игре в Бассет, Фараон и им подобных. Это ставка, увеличенная произносимым перед этим числом. Например, ставка, увеличенная в 7 раз. Иногда «ва-банк» означает ставку на весь банк. Конец примечания. Эта ставка, которая, несмотря на крупную игру, происходившую здесь, применялась очень редко, вызвала всеобщее возбуждение между зрителями и игроками. Банкомет был весьма взволнован. Он выговаривал дрожащим голосом: «Туз выигрывает, пятерка проигрывает, валет выигрывает, семерка проигрывает, десятка выигрывает». «Ну, так мы выигрываем, то есть мистер Лоу выигрывает», — закричал Гарри, не будучи в силах сдержать себя. «Нет еще, Гарри», — спокойно заметил Лоу. «Нужно еще раз сдать карты, но мы должны выиграть». Так и случилось. После долгого тасования карт и томительно медленной сдачи бледный банкомет глухо выговорил: «Десятка выиграла», и откинулся со стоном на спинку стула. При этих словах Лоу поднялся с места с легкой победной улыбкой на лице, чтобы принять поздравления своих новых друзей, которые оживленно теснились вокруг него. Гарри сердечно пожал ему руку и сказал: «Мне недостает слов, чтобы поблагодарить вас от всей души. Вы сделали меня на 600 фунтов богаче, чем когда я вошел в эту комнату, и моя благодарность должна соответствовать одолжению. Располагайте мною, я ваш навсегда». «Не говорите больше ни слова, Гарри. Я счастлив, что убедил вас и джентльменов, с которыми вы меня познакомили, в том, что вы можете доверять мне», — сказал Лоу. «Я вложу все свое состояние во всякий план, который вы предложите», — заявил Гарри. «Думаю, что вы можете рассчитывать и на моих друзей». «Мистер Лоу может рассчитывать на меня», — воскликнул Чарли Карингтон. «И на нас, на всех?» — хором ответили прочие. Игра прекратилась сама собой, банк был сорван, и выигрыш Джона не мог быть уплачен тотчас сполна. Гарри призвал мистера Уайта, содержателя кофейни, и тот поручился за долг.